Часть третья. За 4 часа, проведенные у костра прошлой ночью, листая энциклопедию зоны, я узнал очень многое. Например, что модель КПК серии Z сразу же после появления на рынке завоевала популярность не только в зоне, благодаря которой, собственно, и была разработана, но и во всем мире. Феномен популярности данной модели среди обывателей, так же как и военных камуфляжей, армейских ботинок и бензиновых зажигалок, помимо моды, объяснялся функциональностью, повышенной надежностью и набором самых необходимых функций. И хотя гражданским были вовсе не обязательны такие опции, как встроенный дозиметр радиоактивности, детектор жизненных форм или таймер выброса, производители не спешили блокировать эти функции при продаже новой модели КПК гражданскому населению. Как не спешили сводить желто-зеленые пятна со своей продукцией производители модели одежды в стиле милитари. Аура войны, жестокости и крови, окутывающая пусть даже самый безобидный предмет, всегда способствует повышению продаж. И сейчас весь мир знал, через 34 минуты, 20 секунд, в зоне произойдет выброс. И что такое выброс на самом деле, в этом мире не знал никто. Согласно энциклопедии, впервые это слово прозвучало после взрыва 4-го энергоблока, в результате которого произошел колоссальный выброс в атмосферу радиоактивных веществ. В результате второго взрыва образовалась зона, в которой выбросы стали постоянными. Однако это была уже не зараженная радионуклеидами воздушная струя, бьющая из жерла разрушенного реактора. Теперь над зоной периодически проносился ураган, уничтожающий все, что успели изменить в ней люди. А также уничтожающий людей, которые не успели спрятаться в укрытие, принадлежащие зоне. Дома, хозблоки, даже жестяные коробки гаражей, много лет назад пережившие второй взрыв, оставались нетронутыми после выбросов. Их люди называли просто «имущество зоны». Бесполезность каких-либо серьезных восстановительных работ в Чернобыльской зоне отчуждения после второго взрыва мало-помалу осознали все. Все, что строилось человеком из материалов, завезенных с большой земли, сметалось первым же выбросом. Как и любое массированное вторжение техники и больших скоплений людей. Мало-помалу у сталкерских группировок выработалась своеобразная тактика выживания. Перемещаться группами не более 10 человек и строить что-либо из материалов, хотя бы наполовину принадлежащих зоне. Например, бункер, выстроенный из бетонных плит зоны, скрепленных привозным цементом, имел все шансы пережить очередной выброс. Правда, бункеры строились редко и только силами мощных группировок. Чаще одинокий сталкер возводил из подручных материалов щитовой домик, который пни и развалится. И спокойно пережидал в его неглубоком подвальчике выброс, способный перевернуть вторгшийся в зону танк. После чего продолжал заниматься своими делами в абсолютно целом домике. Но плохо приходилось сталкеру, не нашедшему укрытия до начала выброса. Хотя сложно сказать, плохо или хорошо человеку, который исчезает бесследно. Раньше старый налодонный компьютер, адаптированный под нужды жителей зоны, действовал просто. Суммировав данные о своем владельце, температуру тела менее 34 градусов, длительное отсутствие двигательной активности, дыхания и кожных выделений, выдавал в локальную сталкерскую сеть информацию о его смерти. Такую же информацию он выдавал, будучи уроненным на землю, медленно остывающей после ночного костра. Минут 20 полежит и оповещает всему сталкерскому миру, мол, все, помер хозяин. КПК серии Z, помимо вышеперечисленных параметров, для регистрации смерти владельца собирает и суммирует еще кучу данных. Прекращение сердечной деятельности и деятельности центральной нервной системы. Неоспоримый факт наличия терминальных состояний. Наконец, отсутствие реакции на чувствительный электрический разряд, поданный на тело от мощной батареи налодонника. В общем, чудо, а не машинка. Я даже не пытался понять, каким образом она различает врагов от друзей, обозначая одних красными точками, других синими, а тех, кому ты просто глубоко до фонаря, желтыми. Или, например, как она определяет время до очередного выброса. Собственно, что такое выброс, я имел очень смутное представление. Но энциклопедия утверждала, что ничего хорошего, и я ей верил. Пока что все написанное в ней подтверждалось, как и информация, выводимая на экран КПК. Например, сейчас на этом экране мигала тревожная красная надпись. Ожидаемая мощность выброса 7,62 по шкале Бергмана. До начала выброса 32 минуты 20 секунд. 32 минуты 19 секунд. 32 минуты 18 секунд. Особо разглядывать КПК было некогда, да и незачем. Когда легкие хрипят от недостатка кислорода, когда перед глазами пляшут черные пятна, когда ты чуть не волоком прешь за собой из последних сил полуживой балласт весом под 80 кило, информация о скором выбросе кажется ерундой. По сравнению со стремительно приближающимися красными точками, охватывающими полукольцом одну белую точку и две зеленых, мне не надо было смотреть на экран, я и так знал, что там. «Еще малеха, мужики!» — проорал циклоп. «Вот оно!» «Что оно?» — прохрипел я. «Танк!» Это и вправду был танк, вынырнувший из темноты огромным черным силуэтом. И это был не очередной памятник зоны, брошенный ликвидаторами из-за повышенного радиационного фона. От разбросанных по зоне покинутых машин пахло ржавчиной и сыростью, а от этой стальной громады за несколько метров несло свежей краской, машинным маслом и дизельным топливом. «Откуда?» — только и смог сказать метла, рухнув на землю возле гусеницы. «Из экспериментального рампового транспортника Ан-70», — бросил циклоп, ловко карабкаясь на броню. «Экспериментальный сброс экспериментального танка Т-010, облегченного артефактами». «А почему в зоне?» «А потому», — отрезал циклоп, открывая люк. «Мухой под броню». Мухой не получилось. Метла был совсем плох. Я усадил Коляна на место командира танка, а сам занял место наводчика. Командир из свободовца сейчас был неважный, но и я не особо разбирался в экранах, кнопках и рычагах, окружающих меня. Зато, судя по тому, как машина плавно тронулась с места, циклоп отлично справлялся с функциями механика-водителя. «Я!» — раздался у меня над ухом его торжествующий рев. «Мы все-таки их сделали!» «Если только сейчас они не сделают нас», — сказал я, глядя на один из экранов, демонстрирующих вид сзади. Экспериментальный танк еще только набирал скорость, в то время как преследующие нас всадники были уже совсем близко. Я видел, как двое из наездников ловко соскочили со своих коней и вскинули на плечи тонкие трубы, в которых я узнал старые добрые противотанковые гранатометы РПГ-7, которые, ежели зарядить их правильной гранатой с тандемной боевой частью, способны превратить в груду металлолома самый что ни на есть навороченный танк, несмотря на его многослойную броню, динамическую защиту и иные современные прибамбасы. «Хрен им по всей морде!» — заявил циклоп. Однако в его искаженном динамиками голосе я уловил озабоченность, что и подтолкнуло меня откинуть прозрачные колпачки над двумя кнопками и вдавить их в приборную панель. Сейчас же один из экранов заволокло дымом. Впрочем, через мгновение фигуры всадников и фенокодосов проявились в виде красно-желтых силуэтов. Судя по их растерянному шевелению, я нажал на нужные кнопки. «Не устаю удивляться тебе, парень!» — прозвучал в динамиках голос циклопа. «Колись давай, откуда ты знаешь, где у новейшего танка система управления кормовыми дымовухами? И ТДА туча!» «Без понятия», — сказал я. «А что такое ТДА?» «Термодымовая аппаратура», — задумчиво сказал циклоп. «В нашем случае впрыск дизельного топлива в систему выхлопа двигателя». «Ну а ты откуда это знаешь?» — в свою очередь спросил я. «Сталкеру такие знания без надобности, как и вождение танка». «От верблюда», — доходчиво пояснил циклоп. «Погоняло такое было у нашего старшего инструктора, диверсионного спецбатальона». «Так ты из военных сталкеров?» — подал голос медленно оживающий метла. Сразу после его посадки на сиденье командира из подлокотника выехало что-то гибкое, но тогда у меня не было времени рассмотреть, что именно. Оказывается, это была система манипуляторов. Клещи из плотной резины зафиксировали предплечье Коляна на подлокотнике, а игла на гибкой подводке сама нашла вену на кисти. Пока я разбирался с экранами и кнопками, танк вкачал в метлу что-то целебное, подействовавшее практически сразу. Однако на экране, висевшем перед носом сталкера, мигала красная надпись: «Лучевое поражение командира экипажа. Необходима срочная госпитализация». «Было и такое в биографии», — не стал отпираться циклоп. «Но это в прошлом. Свобода превыше всего». Небезосновательно подозревая, что дальше начнется продолжительный монолог с преобладанием слов «гетман», «свобода» и так далее, я поспешил перевести разговор на другую тему. На мой взгляд, гораздо более важную. «Куда мы сейчас едем?» — спросил я. Броня танка экранировала любое внешнее излучение, поэтому экран моего КПК был девственно чист. А в навигационных приборах танка я ничего не смыслил. Не иначе, мои экстраспособности проявлялись лишь при непосредственной угрозе, нависшей над моей больной головой. «В научный лагерь», — отозвался Циклоп. «Ты ж вроде туда собирался». «Интересно», — задумчиво произнес я. «Как-то все получается больно уж складно. Вы в лагерь за мной пришли. Потом ты в лагере отлучился не пойми куда, и не пойми как автомат раздобыл. После танк нашел, и сейчас ведешь его будто по пилингу. И при этом, типа, мне все это больше всех надо. Рассказывай, Циклоп, что к чему. Хоть я не помню ни хрена кем был в прошлом, но точно знаю, что и тогда не любил, когда меня использовали в темную. Посмотри направо, снайпер», — вместо ответа спокойно произнес Циклоп. «Потом поговорим». Я бросил взгляд на правый экран и признал, что разборки стоит на время отложить. Прямо на нас неслись два легких танка с характерной эмблемой на лобовой броне. Черная мишень на красном щите. И судя по тому, как они синхронно доворачивали пушки, намерения у экипажа этих танков были более чем очевидными. Не помню уже, от кого услышал я совсем недавно понравившееся мне выражение. «Закон подлости». Согласно этому закону, я не успевал развернуть башню танка, чтобы встретить ответным огнем новые цели. При том, что я не знал, что нужно делать для того, чтобы ее развернуть. Никакой верблюд меня этому не обучал, и мои хваленые инстинкты на этот раз упорно молчали. Поэтому я скорее от неожиданности, чем по какой-то другой причине, заорал дурным голосом. «Тормози!» Что удивительно, Циклоп меня послушался. Наверное, тоже не ожидал такого бешеного крика. И что удивительно, вдвойне трюк сработал. Еще немного, и я выведу собственный закон в пику закона подлости. Чем парадоксальнее решение, тем оно эффективнее. Танки долго синхронно плюнули огнем. И не тормознимы так, что задняя часть нашего Т-010 вздралась выше передней, вряд ли с такого расстояния спасла бы нас активная броня. Тем более, что били пушки долговцев по гусеницам. Однако стреляли наводчики танков с упреждением, как всякий грамотный наводчик будет бить по цели, стремительно летящей вперед. Потому результатом нашего маневра оказалась не разорванная на траке гусеница, а два слившихся в один взрыва в метре от носа нашего танка. А потом Циклоп в очередной раз доказал, что инструкции, полученные от верблюда, он усвоил более чем на отлично. Не успела корма нашего танка опуститься на землю, как его гусеницы с бешеной скоростью крутанулись в разные стороны. В результате чего передо мной на центральном экране возникли две, опять же, синхронно тормозящие цели. Им просто ничего больше не оставалось, иначе бы они с разгону просто впечатались в нас. И в какой-то момент их борта почти соприкоснулись. Я не боялся, что кто-то из них выстрелит, осознавая, что танку нужно некоторое время, чтобы перезарядить оружие. У меня же этого времени не было. Поэтому, когда я увидел, что перекрестие прицела в центре лобового экрана на мгновение совпало с просветом между бортами танков, я просто нажал на самую большую красную кнопку, полагая, что на месте наводчика функция у нее может быть только одна. И я не ошибся. Нас мягко тряхнуло, после чего на экране возникла белая вспышка. А потом я увидел, как долговские танки разлетаются в стороны, словно они сделаны не из стали, а из картона. «Ничего себе, отморозки!» — пробормотал в динамике голос Циклопа. «Я уж хотел на таран идти, выяснить, чья броня круче. А они экспериментальный танк с транспортника сбросили, с ПТУРом в стволе. Реально отморозки. Хотя долговцы, они всегда были с приветом». «С ПТУРом?» — переспросил я. «Только не говори, будто ты не понял, что не снарядом, а противотанковой ракетой долбанул», — хмыкнул Циклоп. «Вспомнишь, погоняло своего инструктора? Передай ему низкий поклон от меня. И пузырь Хеннесси поставь в передачу». Наш Т-010 уже несся по зоне прежним курсом. Поэтому я, чувствуя свою миссию временно выполненной, решил продолжить прерванную дискуссию. «Значит, наш танк предназначался долгу?» «Ага», — просто ответил Циклоп. «Мы их секретный канал связи перехватили и расшифровали. Уже хотели две бригады охотников выслать на место десантирования танка. А тут ты подвернулся со своей личной суперудачей. Ну, грех было не воспользоваться. Вот Чехов и придумал многоходовку. Ты уж не обессудь, снайпер. На войне как на войне. А мы здесь все есть винтики, мобилизованные зоной». и девчонка тоже предусматривалась многоходовкой?» — поинтересовался я. «Насчет девчонки бес попутал», — признался циклоп. «Есть у меня такая слабость, бабы. Зато я же и придумал, как всадников от базы увести. Сейчас, небось, вся их орда за нами гонится». Он расхохотался, после чего внутри танка повисло тягостное молчание. «Я правильно понимаю, что не из-за долговского танка они за нами гонятся?» — медленно спросил Метла. «Правильно», — вздохнул циклоп. «Чего уж там, прости меня, парень, но наушники тебя откачают за такой-то хабар». Свободной рукой Метла достал флягу, которую ему сунул циклоп. Зубами отвинтил крышку и перевернул ее горлышком к низу. На колени ему выпал похожий на карандаш продолговатый предмет, светящийся мягким голубоватым светом. «Сука ты!» — тихо сказал Метла. «Его ж в тройном контейнере переносить надо». «Знаю», — отозвался циклоп. «Но не было у нас того контейнера. И если бы я его нес там, кто бы сейчас вел этот танк?» Метла ничего не ответил. Он лишь осторожно подцепил фотошоп горлышком фляги и также осторожно, поймав зубами болтающуюся на цепочке крышку, завинтил ее на прежнее место. Потом посмотрел на надпись, пульсирующую на экране, и осторожно извлек из вены иглу. После чего фиксирующие его руку манипуляторы тут же скрылись в подлокотнике кресла. «Может, кому другому пригодится?» — слабо улыбнувшись, сказал мне Метла. «Кто поменьше, чем 20 тысяч БР хапнет?» «Вам бы тоже не помешало радиопротекторами зарядиться». «Не мандражуй, сталкер!» — взревел циклоп. «Меньше 2 км до научного лагеря осталось. Держись!» Судя по тому, как ощутимо прыгнул вперед танк, циклоп то ли сбросил дополнительные топливные баки, то ли врубил какой-то серьезный форсаж. Пару раз нас хорошо тряхнуло. На переднем и правом боковом экране сверкнули пучки молний. Не иначе мы проскочили скопление неслабых электр. Но противоаномальная защита сработала на совесть. Интересно, гравиконцентрат этому танку тоже нипочем? Танк вылетел на пригорок, и на наших экранах открылась обширная панорама. Перед нами был огромный котлован, на дне которого притаился дот размером с небольшой город. Монолитная конструкция напоминала гигантскую перевернутую чашу, из стен которой вырастали многочисленные антенны и не менее многочисленные стволы пушек и пулеметов, торчащие из бронеколпаков, установленных на крыше. Справа от дота раскинулось озеро с многочисленными прямоугольными островами автомобилей, отчего его поверхность напоминала рубашку гранаты F1. А единственный путь между нами и монолитными воротами города Дота был перегорожен немногочисленным отрядом, насчитывающим от силы человек 10. Трое из них держали в поводу финокодусов, остальные, стоя на одном колене, целились в нас из противотанковых гранатометов. «Приказываю остановиться», — разнеслось по кабине. «В противном случае будет открыт огонь на поражение». «Обошли, гады!» — прошипел циклоп. «Как успели, мы ж по прямой шли!» «Клич кинули через КПК», — прошептал Метла. «Кто с гранатометом, все к янтарю». Я не смотрел на экран. Что толку на него смотреть, и так ясно. Если долбанут из 7 стволов одновременно, от нас и головешек не останется. Танк не аномальный молоковоз, который возрождается после уничтожения. Не аномальный молоковоз. Сознание зацепилось за аномальный. Где-то я только что видел. Вот оно, табличка «Аномальная защита корпуса» над блоком из 6 тумблеров. Вот бы еще узнать, какой из них для чего предназначен. Времени узнавать не было. Вряд ли всадники пощадят похитителей фотошопа. Скорее всего, на месте и скормят уставшим после гонки финокодусом. Это понимал и циклоп. Слегка сбросивший скорость танк, медленно перевалил через гребень котлована и рванулся вперед. Стволы гранатометов на экранах озарились белыми вспышками, и тогда я врубил все 6 тумблеров одновременно. Понятия не имею, какие комбинации артефактов напихали ученые в наш танк, только внезапно все экраны засветились мягким, бледно-фиолетовым огнем. Я видел, как машину словно приподняло на полметра над землей, и она, повинуясь инерции разгона, понеслась вперед, сама, наверное, со стороны напоминая ракету, заключенную в полупрозрачный шар. Ракеты ударили в аномальный экран, но не причинили ни ему, ни танку ни малейшего вреда. Более того, Т-010 продолжал нестись вперед, гоняя перед собой огненную волну незатухающего пламени, сработавших реактивных зарядов. Этой волне было достаточно секунды, чтобы смести и размазать по земле в кровавую пленку не успевших разбежаться в стороны всадников вместе с их мутировавшими лошадями. «Вот так!» – заорал циклоп. «Потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, а прокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их». «И вот конь бледный», — прошептал Метла, — «и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». «Это ты обо мне, что ли?» — осведомился циклоп. Но Метла не ответил. Его голова свесилась на плечо, и лишь подлокотники не давали обмякшему телу сползти на пол. Фиолетовое свечение на экранах погасло так же неожиданно, как и возникло. Аномальная защита оказалась средством эффективным, но краткосрочным. Впрочем, нам этого хватило за глаза. Вновь приземлившийся на гусенице танк летел к железобетонному доту, а тот нарастал, увеличивался в размерах по мере нашего приближения. Только сейчас я осознал всю грандиозность постройки, возведенной кем-то в самом центре зоны. «Видал, во что научники свой лагерь превратили?» — сказал циклоп. «У них бабла просто немерено. Эх, жаль, аномальную защиту израсходовали. Теперь...» Циклоп осекся, и я продолжал его мысль. «Теперь ученые меньше бабла за танк дадут, чем раньше вы с ними договаривались. Так, циклоп?» Но циклоп не удостоил меня ответом. Вместо этого в динамике зашуршало, и тусклый голос смертельно уставшего человека произнес: «Зеленый пес, назовите код. В противном случае будет открыт огонь на поражение». Где-то я уже это слышал. Судя по тому, как одновременно повернулись в нашу сторону бронеколпаки на крыше, ученые не шутили. «Скажи ему 120402», — сказал циклоп. Я повторил: «Зеленый пес, последнее предупреждение. Назовите код». «Внешнюю связь включи, снайпер», — посоветовал циклоп. «Обидно как-то сдохнуть за 300 метров от больших денег. Панель справа сверху, второй тумблер». Да, ничего не скажешь, циклоп основательно подготовился к операции. На эту тему мы с ним попозже поговорим, отдельно. Я щелкнул тумблером и повторил названную комбинацию цифр. Толстенные металлические створки, прикрывающие вход в цитадель ученых, начали медленно расползаться в стороны. И вовремя. На экране, отображающем заднюю панораму, я увидел выплескивающуюся из-за кромки котлована лавину всадников. А чуть правее, через ту же кромку, переваливали тяжелые танки Т-90, без сомнения принадлежащие долгу. Однако сегодня была наша ночь. Вернее, наше утро. Ворота базы ученых сошлись за кормой нашего танка, отделяя нас от зоны. Т-010 остановился, лязгнул люк водительского отсека, и я услышал, как циклоп говорит кому-то: «Ну, здравствуйте, профессор Круглов». «С удачной операцией вас, зеленый пес», — отозвался тот, кого назвали профессором Кругловым.